«Как бы мне увидеть фермера Эзру Планкетта?» — спрашиваю я у субъекта. «Он перед вами», — отвечает субъект. «А что вам надо?» Я ничего не ответил. Я стоял как вкопанный и повторял про себя веселую песенку о деревенском человеке с лопатой. Вот тебе и человек с лопатой. Когда я всмотрелся в этого фермера, маленькие пустячки, которые я захватил с собой, чтобы выжать из него монету, показались мне такими безнадежными, как попытка разнести вдребезги мясной трест при помощи игрушечного ружья. Он смерил меня глазами и говорит: «Ну, рассказывайте, чего вы хотите. Я вижу, что левый карман пиджака у вас чересчур оттопыривается. Там золотой слиток, не правда ли? Давайте-ка его сюда. Мне как раз нужны кирпичи. А басни о затерянных серебряных рудниках меня мало интересуют». Я почувствовал, что я был безмозглый дурак, когда верил в законы дедукции, но все же вытащил из кармана свой маленький слиток, тщательно завернутый в платок. Он взвесил его на руке и говорит: $1.80. Идет?» «Свинец, из которого сделано это золото, и тот стоит дороже», — сказал я с достоинством и положил мой слиток обратно в карман. «Не хотите, не надо. Я просто хотел купить его для коллекции, которую я стал составлять», — говорит фермер. «Не дальше, как на прошлой неделе, я купил один хороший экземпляр. Просили за него $5000, а уступили за $2.10. Тут в доме зазвонил телефон. «Войдите, красавец, в комнату», — говорит фермер. «Поглядите, как я живу. Иногда мне скучно в одиночестве. Это, вероятно, звонят из Нью-Йорка». Вошли мы в комнату. Мебель, как у бродвейского маклера. Дубовые конторки, два телефона, кресла и кушетки, обитые испанским софьяном, картины, писанные масляной краской в позолоченных рамах, а рамы в ширину не меньше фута, а в уголке телеграфный аппарат отстукивает новости. «Алло! Алло!» — кричит фермер. «Это Риджент театр? Да-да, с вами, — говорит, — Планкет из имения «Центральная жимолость». Оставьте мне 4 кресла в первом ряду на пятницу на вечерний спектакль. Мои всегдашние. Да, на пятницу. До свидания». «Каждые 2 недели я езжу в Нью-Йорк освежиться», — объясняет мне фермер, вешая трубку. «Вскакиваю в Индианополисе в 18-часовой экспресс, провожу 10 часов среди белой ночи на Бродвее и возвращаюсь домой как раз к тому времени, как куры идут на насест, через 48 часов. Да-да, первобытный юный фермер пещерного периода, из тех, что описывал Хаббард, немножко приоделся и обтесался за последнее время, а? Как вы находите?» «Я как будто замечаю, — говорю я, — некоторое нарушение аграрных традиций, которые до сих пор внушали мне такое доверие». «Верно, красавец, — говорит он. — Недалеко то время, когда та примула, что желтеет в траве у ручейка, будет казаться нам деревенщинам роскошным изданием языка цветов на веленевой бумаге с фронтисписом.